Он-то вдруг и оказывается под сомнением. До вчерашнего дня я знал, что я должен поддерживать и укреплять в своих войсках не другой какой-нибудь, а именно боевой дух, готовность каждого солдата бить врагов и самому быть убитому, для чего непременно нужна полная уверенность в том, что война есть дело святое. И вот у этой-то уверенности отнимается ее основание, военное дело лишается своей, как это говорят по ученому, нравственно-религиозной санкции. Политик. Все это ужасно преувеличено. Никакого такого радикального переворота во взглядах не замечается. С одной стороны, и прежде все знали, что война есть зло, и что чем меньше ее, тем лучше. А с другой стороны, все серьезные люди и теперь понимают, что это есть такого рода зло, которого полное устранение в настоящее время еще невозможно. Значит, дело идет не об уничтожении войны, а об ее постепенном и, может быть, медленном введении в теснейшие границы. А принципиальный взгляд на войну остается тот же, что и был всегда – неизбежное зло, бедствие, терпимое в крайних случаях. Генерал. И только-то? Политик. Только. Генерал, вскакивая с места. А что, вы в святцы заглядывали когда-нибудь? Политик. То есть в календарь? Приходилось справляться, например, насчет именинниц и именинников. Генерал. А заметили ли вы, какие там святые помещены? Политик. Святые бывают разные. Генерал. Но какого звания? Политик. И звания разного, я думаю. Генерал. Вот то-то и есть, что не очень разного. Политик. Как? Неужели только одни военные? Генерал. Не только, а наполовину. Политик. Ну, опять какое преувеличение. Генерал. Мы ведь не перепись им поголовную делаем для статистики, а я только утверждаю, что все святые, собственно, нашей русской церкви принадлежат лишь к двум классам. Или монахи разных чинов, или князья, то есть по старине, значит, непременно военные, и никаких других святых у нас нет. Разумею, святых мужского пола. Или монах, или воин. Дама. «А юродивых вы забыли?» «Генерал, нисколько не забыл, но юродивые, ведь это своего рода иррегулярные монахи. Что казаки для армии, то юродивые для монашества. А затем, если вы мне найдете между русскими святыми хоть одного белого священника, или купца, или дьяка, или приказного, или мещанина, или крестьянина, одним словом, какой бы то ни было профессии, кроме монахов и военных... Берите себе все то, что я в будущее воскресенье привезу из Монте-Карло. Политик. Спасибо. Оставляю вам ваши сокровища и вашу половину святцев, а то и все целиком. Но только объясните мне, пожалуйста, что же, собственно, вы хотели вывести из вашего открытия или наблюдения? Неужели то, что одни монахи и военные могут быть нравственными образцами? Генерал. Не совсем угадали. Я сам знал высокодобродетельных людей и между белыми священниками, и между банкирами, и между чиновниками, и между крестьянами, а самое добродетельное существо, которое я могу припомнить, была нянюшка у одного из моих знакомых. Но мы ведь не об этом. Я к тому о святых сказал, что каким бы образом могло туда попасть столько воинов наряду с монахами и предпочтительно перед всеми мирными гражданскими профессиями, если бы всегда смотрели на военное дело как на терпимое зло, вроде питейной торговли или чего-нибудь еще худшего. Ясно, что христианские народы, по мысли которых святцы-то делались, ведь не у одних русских так, а приблизительно тоже и у других, не только уважали, но еще особенно уважали военное звание, и изо всех мирских профессий только одну военную считали воспитывающую, так сказать, своих лучших представителей для святости. Вот этот-то взгляд и несовместим с теперешним походом против войны. Политик. Да я разве говорил, что нет никакой перемены? Некоторая желательная перемена происходит несомненно. Религиозный ореол, который окружал воины и военных в глазах толпы, теперь снимается, это так. Но ведь к этому дело шло уже давно. И кого же это практически-то задевает? Разве духовенство, как это изготовление ауреолов в его ведомстве? Ну, придется кое-что почистить с этой стороны, чего нельзя похерить, истолкуют в смысле иносказательном, а прочее подвергнут благоумолчанию и благозабвению. Князь.